Каждому по психологу. Хороший психолог легко введет тебя в свое положение. Карл Краус. Несколько лет назад газета «Школьный психолог», 1999 год, номер 27, предприняла попытку оценить ситуацию, сложившуюся в области издания научно-популярных журналов по психологии. Та давняя публикация называлась «Популярная психология. Несостоявшийся жанр». Если воспринять это название как вопрос, то по прошествии лет ответ на него, увы, следовало бы дать утвердительный. Из упоминавшихся в этой статье изданий три уже к тому моменту прекратили свое существование, а срок жизни четвертого оказался исчерпан полудюжиной номеров. В обзоре было высказано предположение, что такая популярная ниша читательского спроса по всем законам рынка не должна бы пустовать. Просто для ее качественного заполнения требуется известный профессионализм, ну и, конечно, средства немалые. Тем не менее, за прошедшие годы никто так и не взялся эту нишу заполнить. По слухам, несколько разных проектов активно дискутировались, но до реального воплощения дело ни разу не дошло. Вероятно, чего-то каждый раз недоставало. То ли профессионализма, то ли средств. И вот, после затишья, новая попытка. Недавно увидел свет первый номер журнала «Мой психолог». Энтузиазм его основателей заслуживает наивысших похвал. А вот что касается содержания журнала, тут, пожалуй, не следует торопиться с эмоциональными оценками. Куда полезнее разобраться, что же на сей раз предлагается в качестве общедоступного чтения по психологии. Причем проделать это хотелось бы вовсе не для того, чтобы составить рекламу новорожденному журналу или, напротив, уязвить его критикой. В конце концов, самую адекватную оценку всему продукту дадут читатели, которые либо поддержат новый проект своими средствами, либо оставят хереть от невостребованности, как это уже произошло с несколькими его предшественниками. Проанализировать содержание нового журнала полезно с профессиональной точки зрения. Журнал, обращаясь к каждому читателю, зовется «Мой психолог». Что же это за психолог? Создатели журнала полагают, надо думать, имея на это известные основания, что массовым потребителям психология будет востребована именно в той форме, в какой они ее предлагают. То есть это именно та психология, какой она сегодня представлена в общественном сознании и которая в наибольшей степени соответствует общественным запросам. Поэтому просто для того, чтобы не остаться на обочине, эту тенденцию каждому психологу надо уловить. Что ж, попробуем. Идеологическая позиция создателей журнала заявлена уже на обложке. «Мой психолог» — это журнал для тех, кто хочет жить здесь и теперь. Формула «здесь и теперь» использована недаром. Это одновременно и название психологического центра, выступившего учредителем нового издания. Поэтому не безинтересно заглянуть и на интернетовский сайт данного учреждения, содержащий более подробную информацию об учредителе. Найти его нетрудно. Достаточно просто набрать в поисковой системе транслитом через дефис «здесь и теперь». Такая уж манера принята в российском интернете, как, кстати, в отечественной психологии. Язык вроде бы родной, но с непременным английским акцентом. С одной стороны, провайдеры для продвинутых юзеров, с другой — фасилитаторы для encounter-групп. По утверждению организаторов, центр создан для вас. Для того, чтобы ваша жизнь стала светлее, а вы счастливее. Иными словами, для тех, кто недостаточно счастлив и чья жизнь мрачновата. И далее читаем. Психологи помогают людям уже более 100 лет. Они делают то, что делает хороший священник и мудрый человек в одном лице. Искренне сочувствуют, и помогают найти свою дорогу. Тут трудно удержаться от комментария. Вообще-то 100 лет назад, и даже намного позднее, психологи занимались совсем не этим. Помощь нуждающимся в сочувствии и сбившимся с дороги вовсе не являлась профессиональной деятельностью ни для Эббингауза, ни для Штерна, ни для Бине, ни для десятков и сотен тех, кем, собственно говоря, психология и была создана. Или, может быть, они не были психологами? Разница тут примерно такая же, как между экономистом и бухгалтером. Экономист изучает экономику, старается познать экономические законы и эффективно приложить их на практике. В частности, предсказать динамику экономического развития. Бухгалтер ведет финансовую документацию конкретного предприятия, заботясь о его экономической стабильности, хотя, по большому счету, обеспечивает ее не он. Понятно, отчего спрос на бухгалтеров более массовый, чем на экономистов. Понятно также всеобщее недоверие обывателя к экономистам. И понятно, почему, несмотря на это недоверие, любой бухгалтер предпочитает зваться экономистом. Психология, как помогающая профессия, явление сравнительно недавнее. Массовый характер оно приняло в последние полвека. А в наших краях лишь на рубеже веков, и можно понять почему. В последние годы новости психологической науки нередко публикуются в прессе и во всемирной паутине. В основном это данные различных опросов и тестов, причем не столько познавательные, сколько забавные. Но вот одна из последних новостей, пришедшая из Великобритании, хотя ее можно и расценить как анекдот, о многом заставляет задуматься. Что же такого на сей раз открыли английские психологи? Речь в данном случае идет о новаторском усовершенствовании процедуры психологического консультирования, или, если угодно, психотерапии. Разграничить эти понятия сами психологи затрудняются. К психологу Реймонду Робертсу обратился клиент с жалобами на утрату душевного равновесия. Предложенная клиенту процедура психологического консультирования его не устроила. Беспокоившие его проблемы были столь деликатны, что он стеснялся их обсуждать. Робертс нашел подкупающее в своей простоте решение. В качестве слушателя он предложил клиенту своего попугая Ара по кличке Джесси. Клиент, как ни странно, согласился, уединился в комнате с попугаем и битый час изливал ему душу. К удивлению психолога, сеанс такой психотерапии оказался чудотворным. Клиент покинул попугая абсолютно умиротворенным. Еще бы, ведь ему удалось выговориться и в то же время сохранить свои интимные секреты. Так Джесси превратился для своего хозяина в настоящую золотую жилу. Сегодня он ведет регулярные приемы страждущих, готовых платить 30 фунтов за полчаса конфиденциальной беседы. Прием проводится по предварительной записи, ибо от желающих нет отбоя. Можно не сомневаться, что предприимчивый психолог из Кардиффа скоро порадует нас научной публикацией, в которой подведет теоретическую базу под свой новаторский метод. Но главное, что поражает в этой курьезной ситуации, это даже не находка мистера Робертса. Мало ли какие причуды могут прийти людям в голову. А незамедлительное появление у пернатого психотерапевта обширной клиентуры. Десятки взрослых, серьезных и, казалось бы, здравомыслящих людей уже изъявили готовность за немалую плату пройти абсурдную по своей сути процедуру ради обретения душевного равновесия. Причем жалоб и нареканий на эффективность процедуры пока не поступало. Создается впечатление, что задушевный диалог с невпопад поддакивающим Арой – это не просто карикатура на так называемую клиент-центрированную терапию, а почти безупречная модель современной психотерапевтической ситуации. В ней клиенты находят то, чего им катастрофически недостает и чего они мучительно ищут. Возможность рассказать о своих душевных терзаниях и житейских проблемах анонимному собеседнику, который не критикует, не осуждает и вообще воздерживается от суждений, да к тому же с гарантией неразглашения приватных секретов. Неудивительно, что попугай в этой роли выступает даже лучше человека. Впрочем, и человеку такая задача по силам. Ее решением во всем западном мире, а с недавних пор и в России, занимаются десятки и сотни тысяч психологов. Правда, с разным эффектом. Этот эффект хорошо описывает один анекдот. Знаменитый Шерлок Холмс с доктором Уатсоном отправился в путешествие на воздушном шаре. Ветром их занесло в немыслимую даль. Приземлились в чистом поле. Вокруг ни души, только фигура одинокого пастуха с овечьей отарой. Холмс любезно спрашивает пастуха: «Не скажете ли вы нам, где мы находимся?» Человек внимательно присмотрелся, потом углубился в раздумье. Наконец изрек: «Вы находитесь в корзине воздушного шара!» «Приготовьтесь к худшему, Уотсон, мы в России!» «Как вы догадались?» «Видите ли, этот человек – психолог. Он долго наблюдал, долго размышлял, прежде чем дать совершенно очевидный и совершенно бесполезный ответ». «Но как вы поняли, что это Россия?» «Элементарно, Уотсон. Только в России психологи пасут овец». В самом деле, сегодня в нашей стране подготовку психологов осуществляют сотни вузов. Например, 4 в одной только Рязани, не говоря уже про столицу, где таких вузов более полусотни. Так что по валу мы уже почти догнали просвещенный Запад. Вот только если на Западе психолог – востребованный профессионал, более того, весьма респектабельная фигура, в России его попугайские приемы массового признания не находят, и большинству новоиспеченных психологов приходится заниматься чем угодно, только не тем, чему их учили в университете. Конечно, и у нас есть немало тех, кто готов, следуя западнической моде, считать хот-дог обедом, Бритни Спирс – певицей, а разговор с попугаем, пернатым или бескрылым, опытом духовного просветления. Но даже их совершенно недостаточно, чтобы обеспечить клиентурой расплодившееся сверх меры племя душеведов. Причем если извращенные натуры, желающие выслушивать от толкователей снов пикантные фантазии о своих детских эротических комплексах, еще находятся, тут душевная ущербность не знает географии, то массовое стремление платить за совершенно очевидные и совершенно бесполезные банальности пробудить никак не удается. Как бы отчаянно психологи не кричали на всех углах о своей полезности и необходимости. Западная культура глубоко индивидуалистична. Для нее характерен воинствующий культ личностной самодостаточности. Обратите хотя бы внимание, как принято пить там и у нас. Стойка бара – западное изобретение. Она позволяет побыть в одиночестве боком к любому из соседей, а лицом лишь к услужливому бармену, который выступает дежурным собеседником для каждого. При этом настоящий бармен, хоть и профессионально любезен, но со всеми держит эмоциональную дистанцию и не понебратствует ни с кем. У нас принято выпивать, сидя в кружок, или, если вдвоем, то лицом к лицу. Одинокая фигура с рюмкой вызывает всеобщее осуждение. Она уже не исполняет социальный ритуал, а просто предается пьянству. Для нас беседа и составляет суть этого ритуала. Вообще мы любим говорить по душам. Друг, товарищ для нас – это тот, с кем всегда можно поделиться любыми заботами и размышлениями, а то и пожаловаться, поплакаться в жилетку. На Западе такое просто не принято, ибо якобы свидетельствуют о личностной слабости и несостоятельности. С друзьями там принято приятно проводить время за необременительной беседой о пустяках. А если появляется потребность излить душу, за этим идут к психотерапевту, потому что больше не к кому. Большинству из нас, к счастью, есть к кому с этим пойти, да еще и бесплатно. В результате профессиональные советчики и успокоители оказываются не у дел. Однако ситуация не совсем безнадежна для российских психологов. По мере того, как западный культ самодостаточности все более успешно насаждается и у нас, становится все больше людей, которым не с кем откровенно поговорить. Уходят в прошлое дружеские посиделки за рюмкой чая. Все больше становится любителей в одиночестве пропустить стаканчик виски за стойкой бара. Даже танцевать парами стало немодно. Но в современной дискотеке партнер технически не предусмотрен. Можно ночь напролет дергаться в конвульсиях в полном одиночестве в толпе таких же одиночек. Каждый сам за себя. И так во всем. В бизнесе, в семье, в развлечениях. Но психологические проблемы есть у каждого, каких бы социальных успехов он ни добился. И они начинают распирать человека изнутри, не находя приемлемого выхода. Не к друзьям же с ними идти, тем более, что не совсем уже ясно, можно ли кого-то из многочисленных партнеров считать другом. Заполнить эту неожиданно освободившуюся нишу и призван попугай в строгом костюме и роговых очках. Он любезно выслушает жалобы, изобразит сочувствие, а за отдельную плату может еще и рассказать пикантную сказку про Эдипов комплекс. Как выясняется, англичанам большего и не надо. Ну а нам? Неужели этого достаточно? Судя по тому, что коллеги из центра «Здесь и теперь» наскребли деньжат на издание журнала, дела у них идут неплохо. Неудивительно, сайт сообщает, что сеанс сочувствия там стоит от 5 до 35 долларов. На том же сайте перечислены с указанием всех регалий немногочисленные сотрудники центра. Например, член Союза художников, член Международной федерации художников, фототерапевт, любимец детей и животных. Судя по всему, очень интересный и душевный человек. Вот только что такое фототерапия не удается выяснить даже с помощью психотерапевтической энциклопедии. Неловко признаваться в таком пробеле в эрудиции, тем более что создатели центра уверенно утверждают: «Мы опираемся лишь на те подходы и методы, которые реально доказали свою эффективность и признаны работающими международным профессиональным сообществом». Что же это за методы, помимо загадочной психотерапии? В еще одном CV читаем. Консультирует по вопросам влияния жилища на ваше здоровье. Фэншуй. В другом. Сертификат Международной ассоциации свободного дыхания. Ну и совсем прелестно. Специалист в области возрождения из пепла и получения удовольствия от жизни. Плюс тут же реклама Центра психоэнергетики. С нашей помощью вы решите свои психологические проблемы, гармонизируете энергетику. А также Института знаний об истинном «я», Центр ведической культуры. Как перестать реинкарнировать? Методы, признанные работающими международным профессиональным сообществом. No comment. Уже достаточно ясно. Но читаем дальше. В рубрике «Персона» представлен Джеймс Бьюдженталь. В следующем номере заявлен Морена, что не говори, люди интереснейшие и достойные. Вот только думается, что про Пиаже, Брюнера или Выготского мы в моем психологе не прочитаем никогда. Глянцевый журнал не выдержал бы марку без интервью со знаменитостью. В качестве таковой, в частности, предстает Елена Ханга, снискавшая популярность своим эротическим ток-шоу на телевидении. Из интервью становится ясно, что госпожа Ханга сама, оказывается, успела поучиться на психотерапевта, но так и не доучилась. Роль фасилитатора шоу «Моральных уродов» оказалась более зрелищной и, надо думать, прибыльной. С интересом читаются пара статей о путешествиях в Индию в поисках духовного просветления. К отправлению естественных надобностей прямо на улице, заплеванным красным жвачным табаком тротуаром, маленьким конуркам из коровьего помета, относишься с отвращением только первые несколько дней. Дальше надо думать нирвана. Попробую резюмировать тем же штилем. К такой трактовке психологии относишься с недоумением только первые несколько страниц. Дальше откладываешь журнал в сторону, чтобы никогда больше не брать его в руки, либо бежишь записываться на курсы фэншуй или свободного дыхания. Глядишь, и сам научишься гармонизировать чью-то энергетику. А кому не хочется получать 35 баксов в час?